Когда дрова разложили по широкой дуге, протянувшейся внутри ограды до берега и дальше прямо к пещере, стало понятно, что дневные труды напрасны. В кучах осталось не намного больше, чем разложили. Билл Кеннеди бросил один взгляд на кучи и сказал: «На всю ночь не хватит, Грант». «Должно хватить, Билл. Поджигай. Может быть, если мы отодвинемся от ограды и берега, а затем срежем до скалы, как ты думаешь?» Каупер прикинул, насколько это будет экономнее, и покачал головой. «Так не намного короче. Впрочем, не зажигай пока костры ниже по течению, только если зверье вдруг полезет назад. И давай шевелиться, уже темнеет». Он прошел к кухонному костру, вытащил горящую ветку и принялся разжигать протянувшиеся цепочкой костры. Кеннеди помогал, и вскоре по всему краю поселения запылал огонь. Каупер бросил ветку в костер и сказал: «Билл, подели мужчин на две вахты, а всех женщин отправь наверх в пещеру, пусть там как-нибудь разместятся. Их же больше 30, едва ли из этого что выйдет. Пусть потеснятся, но отправь их в пещеру, и раненых мужчин тоже». «Ладно». Кеннеди пошел отдавать распоряжение, и спустя несколько минут к Кауперу с копьем в руке подлетела Каролина. «Грант, что это за чушь такая? Кто решил загнать девчонок наверх? Если ты думаешь, что я буду сидеть в пещере, пока вы тут развлекаетесь, то у тебя с головой что-то не в порядке». Каупер посмотрел на нее усталыми глазами. «Кэрол, у меня нет времени на глупые препирательства. Заткнись и делай, как я сказал». Каролина открыла было рот, потом закрыла и молча двинулась к пещере. Подбежал Боб Бакстер. Рот заметил, как встревоженно тот выглядит. «Грант, ты приказал укрыть всех женщин в пещере?» «Да». «Извини, но Кармен не может. Тебе придется ее отнести. О ней-то я как раз и думал в первую очередь». Но Боб замолчал, отвел Гранта чуть подальше от остальных и принялся в чем-то его убеждать, тихо, но настойчиво. Грант покачал головой. «Это опасно, Грант», — продолжил Боб, повышая голос. «Я не могу рисковать. Интервалы между схватками уже 19 минут». «Ладно, оставь с ней двух женщин. Возьми Каролину, хорошо? По крайней мере, она не будет ко мне цепляться». «Окей». Бакстер торопливо двинулся к пещере. Кеннеди и еще более десятка мужчин заступили в первую вахту, растянувшись вдоль линии костров. Роду выпало дежурить во вторую смену, которой руководил Клифф Паули. Он двинулся было к дому Бакстеров, чтобы узнать, как там Кармен, но Агнеса его прогнала. Тогда Род отправился в холостяцкий сарай и попытался уснуть. Разбудили его крики, и, выскочив из сарая, он успел заметить, как похожее на льва чудовище метров 5 длиной пронеслось по лагерю и скрылось ниже по течению. Зверь одним прыжком перемахнул через ограду, оставив далеко позади и острые колья, и костры. «Эй, никого не зацепило?» — крикнул Рот. «Нет, он даже не остановился помахать хвостом», — ответил коротыш Дюмон. На левой икре у него темнела глубокая царапина, по ноге стекала кровь, но коротыш этого даже не замечал. Рот заполз в сарай и снова попытался уснуть. Во второй раз он проснулся, когда затряслись стены. Рот торопливо выбрался наружу и спросил: «Что происходит?» «Это ты, Рот? Я не знал, что внутри кто-то есть. Давай-ка помоги. Мы хотим его сжечь». Голос принадлежал Бобу Бакстеру. Он перерезал привязанные к угловому столбу полоски кожи и теперь вовсю его раскачивал. Рот положил копье в сторону, чтобы случайно не наступить на него в темноте, сунул полковника Боуи обратно в ножны и подключился к делу. Строили сарай из бамбука и веток, крыли тростником и глиной, так что дров получилось бы достаточно. «Как Кармен?» «Окей, все идет нормально, но здесь от меня больше пользы. Да и потом, женщины меня сами выгнали». Бакстер с грохотом повалил угол сарая, сгреб полную охапку обломков и заторопился прочь. Рот набрал дров и двинулся за ним.